There we go. It's the techno music, motherfucker. спасибо, сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Давай, давай, давай. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Давай, я пидоржатель. Сука, блядь. Сука. Спасибо, спасибо, да-да-да, кумрад, спасибо. Спасибо, спасибо. We'll be right back. Нет проблем. Давай. Fuck it, man. Fuck it. It's not fast enough, man. It's not fast enough.